Кое-кто из жильцов жарит мясо и попивает коктейли в своих патио. Итак, я в гуще людей, все отдыхают, меня никто не замечает, не толкается и не пихает. Решено. Здесь и будет мое место. В проулке за баром «Вива Медитерранея». По плану мы будем писать друг другу дважды в день, в 10 утра и в 8 вечера, график, который подходит нам обоим. В остальное время наши телефоны будут выключены. Надо соблюдать осторожность. Ясное дело, почему. Кто захочет, чтобы его или ее предоплаченный телефон запиликал и заморгал у всех на виду, пока хозяйка, хозяин, например, в туалете? Правда, мне придется изменить привычный график пробежек, что очень жаль. Я люблю бегать именно по утрам. Но в защиту вечерних тренировок наверняка тоже можно многое сказать. Да и этот маршрут от школы до Вивы, который я обследовал сегодня, совсем неплох. Я достаю зеленый телефон на экране 20:00 и отправляю такое сообщение. Проверка, проверка. Хотя что это я? Здравствуй, моя прекрасная леди. Она отвечает немедленно. Здравствуй, опасный незнакомец. Главное слово «опасный». Я стараюсь не думать об этом, но от правды никуда не денешься. Она снова пишет. «Прекрасная, в смысле, блондинка, да?» Это она так шутит, ведь она знает, что дело вовсе не в этом. «Ты не просто блондинка. Ты желанная, и забавная, и удивительная. Рядом с тобой мое сердце делает по миле в минуту. Как тебе такое, а?» Ее ответ. «Это уже ближе к делу». В патио скандируют хором, в углу работает телевизор, идет какой-то спортивный матч. Хорошо быть молодым. Я снова сосредоточиваюсь на телефоне. Я хочу сделать для тебя что-нибудь. Ответ. Для меня или со мной? Так, ответный бросок. С тобой. На экране перемигиваются точки. Она думает. И вот. Надо же. У парня с таким христианским именем такие темные мысли. Неожиданно. Отлично. Мне нравится. Хотя, замечу в скобках, имя Саймон Питер, которое дала мне мать, это не отсылка к Библии. Просто ей нравилось имя Саймон, а Питером звали ее отца. Но учителя по религиозному образованию в школе святого Августина обожали называть меня полным именем. Я отвечаю. Ты еще не знаешь, что значит «неожиданно». Улыбаясь, я выключаю телефон, вынимаю из него сим-карту и по отдельности кладу то и другое в карман беговых шортов. Такой способ коммуникации полностью отвечает нашим целям. Только надо соблюдать осторожность. Надо постоянно соблюдать осторожность. День после Хэллоуина. Глава 17. Джейн. Сержант Джейн Бёрк наклоняется и внимательно смотрит в лицо Лорен Бетанкур. Тело повешенной заснято уже со всех мыслимых ракурсов, включая крупный план узловатой веревки, запутавшейся в металлических завитках кованых перил. Пора снимать. Под присмотром судебно-медицинского эксперта округа Кук, который отдавал приказы офицерам из Виллидж, стоявшим на стремянках и внизу на полу передней, веревку развязали, тело уступило силе притяжения и, поддерживаемое со всех сторон, скользнуло в черный пластиковый мешок, а после было уложено на каталку. Нижняя часть лица убитой покрыта царапинами, но они, уверена Джейн, связаны с обломанными ногтями на руках убитой. Наверняка женщина отчаянно цеплялась за веревку, которой ее душили. Полосы на шее показывают, что петлю пытались затянуть не однажды, причем в разных направлениях. Самый четкий след остался, разумеется, там, где петля в конечном итоге перекрыла женщине кислород и сломала шейные позвонки. Но есть и еще один след, почти горизонтальный, как будто убийца стоял у нее за спиной и отчаянно тянул за веревку обеими руками, а Лорен также отчаянно старалась сорвать с шеи петлю. Так представляет себе картину убийства Джейн, хотя знает, что полностью восстановить ее только по сохранившимся деталям все равно невозможно. В том числе потому, что убийца мог попытаться замести следы, хотя в данном случае он этого, кажется, не делал. Но даже девственно чистое место преступления, как любила говорить ее мать, никогда не расскажет, как именно все случилось. Джейн. Ее напарник, сержант Энди Тейт, который ведет опрос соседей, входит в дом через южную дверь, то есть через кухню. В чем дело? Он манит ее пальцем. Она идет за ним на улицу. Вон тот белый викторианский особняк, северо-западный угол Томаса и Латроу. Ну? Там живет семейство Данливи, включая шестилетнюю Мэри Данливи. Ясно. Так вот, вчера Мэри ложилась спать около 7:30 вечера. Немного рановато, но у нее заболел животик, слишком много сладкого печенья, так? Так. Часиков в 8, а то и в 8:30, она встала и подошла к окну, которое выходит, заметь, на юг. Джейн хорошо видит это окно с того места, где они стоят. Девочка увидела мужчину, который стоял за деревом и смотрел на дом Бетанкуров. Она говорит, что долго за ним наблюдала. Насколько долго, она не знает. Но говорит, что он тоже долго стоял и смотрел в сторону дома Бетанкуров. А когда ей стало страшно, она спустилась вниз к мамочке и сказала ей, что боится. А чего боится, не сказала. И вот сегодня все выяснилось, только что. Джейн показывает пальцем. Возле того большого дерева, на юго-восточном углу. Точно. И что это был за человек, спрашивает она. На нем был костюм, черный, с большим капюшоном. Длинный, от макушки до пят. Лица этого мужчины малышка не видела. А про костюм она ничего больше не сказала? «Вообще-то сказала», — отвечает Энди и протягивает Джейн свой телефон. «Мы с ней вместе перебрали весь каталог маскарадных костюмов». Джейн видит на экране изображение и вздрагивает. Черное длинное одеяние с удлиненным капюшоном. «Не хватает только серпа или с чем он там ходит», — замечает Энди. Джейн поднимает глаза на напарника. «Это что, мрачный жнец?» «Джейн, тебя зовут?» Джейн возвращается в дом. Там, на лестничной площадке между первым и вторым этажом, стоит Рио Пераина, техник-криминалист Центра по расследованию особо тяжких преступлений западных пригородов Чикаго. Джейн работала с Рио по делу о сексуальном насилии 2 года назад и с тех пор всегда радовалась встрече с ней. «А мы нашли что-то интересненькое», — говорит Рио нараспев. Джейн осторожно поднимается по лестнице. Энди Тейт за ней. У верхней ступеньки Рио делает обоим знак остановиться. «Всем стоять, здесь хожу только я», — говорит она. «У нас брызги крови по всей лестнице». «Вас поняли», — говорит Джейн. Рио, осторожно ступая между отметками на полу, подходит к дальней стене. Там, под многоцветным импрессионистическим полотном, которое ничуть не пострадало, лежит опрокинутый старинный столик цвета теплого какао. Наверняка такой цвет называется как-то по-особому, например, капучино, с изогнутыми ножками и пустой полочкой для мелочей. Раньше на нем стояла ваза с цветами, осколки лежат на полу рядом. И рамка с фото Конрада и Лорен Бетанкур лежит на полу стеклом вниз. Рия оборачивается, сияя, словно ведущая телешоу, готовая объявить сумму огромного приза. Движением фокусника она поднимает столик и показывает на предмет, который лежит за ним у самой стены. «Телефон», — бормочет Джейн. Ярко-розовый телефон. «Энди, набери-ка еще разок мобильный номер Лорен», — говорит Джейн, тот, который зарегистрирован на Виллидж. Из мешка с уликами доносится гудение. Это вибрирует мобильник, зарегистрированный на имя Лорен Бетанкур, который они нашли на столе в кухне. «А это тогда чей?» «Одноразовый, как пить дать», — отвечает Энди. «Это не айфон и даже не Samsung из тех, какими пользуются богатые дамочки. Отсюда вывод. Это, девочки мои, особый телефон для разговоров с любовником». До Хэллоуина. Август. Глава 18. Саймон. «Вызывали, декан?» — спрашиваю я. «О, Саймон! Хорошо, что пришел. Заходи, садись. Сегодня декан Комсток в фиолетовой бабочке. Фиолетовый цвет нашей школы. Я терпеть не могу бабочки. В жизни их не носил. Он мог бы и сам зайти ко мне. Ничего с ним не случилось бы. Но это поменяло бы динамику отношений между нами. Хотя какого черта? У него и так довольно надо мной власти.